Потом голова кружилась, и мысленный взор блуждал среди гарнитуров, холодильников, «Жигулей» и свадьбы в ресторане первого разряда, где родители мужа смотрят на нее влюбленно, а молодой муж выясняет отношения с ее бывшими ухажерами, и их разнимают потные гардеробщики. Дальше возникал розовый туман, в который надо было вырваться из здешней жизни. А зачем вырываться, Люся не знала. И почему нельзя вырываться, не сходя с места, Люся тоже не знала. И чем вырванная жизнь лучше не вырванной и укоренившейся, Люся тоже не знала. Но она знала, что дети должны жить лучше родителей. И если родители жили так, то дети должны жить этак. И эта правильная идея, не требовавшая доказательств, развивалась вместе с Люсей до тех пор, пока в городке не наступила эпоха смешения стилей, понятий и переоценки ценностей, лежащих за пределами городской черты. Когда цивилизация и комиссии стали захлестывать город, то стало жаль чего-то, и захотелось никуда не вырываться, хрен с ним, с розовым туманом и родителями жениха. Захотелось не дать погубить это что-то, не менее неопределенное, чем этот розовый туман, но более беззащитное. Коровы доились, боржом бил вверх на 50 метров, ветер гонял шляпу Громобоева, окруженного козами, сорвавшимися с привязи. Художник рисовал голую миногу. И во сне, и наяву Люсю подстерегал красивый, побледневший Володин, провинциальный милиционер, хотя и свой, но бесперспективный, потому что он служил там, куда его посылали, и в розовый туман он не вписывался. Потому что, как только Люся окутывала Володина розовым туманом, Володин его отдувал. «Фух!» — говорил Володин, и туман таял. И из тумана появлялось его неженатое лицо. У Люси еще со школы был парень, старше ее на 2 класса, Федька. Любовь, не любовь, не поймешь. Про Люсю в школе говорили: не признает авторитетов, относится ко всем высокомерно. Скажи, ты хоть кого-нибудь любишь? Все девчонки, все волчицы. Учитель географии про них говорил: какая злоба, какая зависть, какая низость! Но заступаться не заступался. А парень этот взял, да и заступился. «Да как? Всех шуганул!» Но его в расчет не приняли. И пошла у них любовь-не-любовь, не поймешь. Когда Люся к тетке в другой город уезжала, он потом с ней 3 месяца не разговаривал. Потом опять стали вместе, без объяснений в любви. Однажды было свидание в гараже под мостом. Дождь шел, а там стружки. Люся увидела и сказала: «Стружки». Он поднял ее на руки и понес. «Знаешь», — сказала Люся, — «я, наверное, еще маленькая». Отпустил. Разозлился. Трудные у них были отношения. «Почему мы так?» — спрашивала Люся. «Потому что стоит мне отвернуться, как ты на шею вешаешься парням». А Люся была неосторожна, кокетничала напропалую. Расстались. Однажды собрались у Милки, ее брат и приятель брата. Выпили портвейна и стали дикими голосами петь под гитару. Она сидела на диване с этим влюбленным в нее, он был с черно-меховой фабрики, и обсуждали поцелуи. Кто умеет, кто не умеет. «Ты умеешь?» «Наверняка не умеешь. Хочешь, покажу?» «Ты слабо», — сказала Люся. Он как поцелует ее изо всех сил. Когда она открыла глаза, смотрит, стоит Федька. Он против света стоял, и лица его она не видела. Он подошел, размахнулся и ударил ее по лицу. Все ошалели. Она заплакала. Он выгнал всех из комнаты, закрыл дверь. Потом встал на колени и просил прощения. Плакал. Они оба плакали. Люся, когда рассказывала это Громобоеву, смотрела вперед круглыми глазами. Зрачок во всю роговицу. Потом они с Федькой опять расстались. Потом он кончил школу. Ему в армию уходить. Встретились в подъезде. Люся его спросила: «Я не понимаю. Почему у нас так?» «Мы были очень разные», — Люся сказала. «Давай возобновим отношения». «Нет», — говорит, — «мы сейчас не ровня». «Почему?» «Ты осталась такая же. Я не такой». «Почему?» «У меня женщина была». «Ну и что?» — запнувшись, спросила Люся. «Ты не понимаешь. Я совсем другой. Мы не ровня». «Ты думаешь...» «Ты грязный?» «Нет, совсем другой». Они поцеловались в подъезде. Люся ничего не чувствовала. «Ты как ты не так целуешь», — сказала она. «Нет, я так же. Это ты другая». «Какая?» «Я тебе теперь не нравлюсь?» «Да, я поняла. Да, не нравишься». «Где он сейчас?» — спросил Громобоев. «Был в армии». «А потом?» «Это Володин», — сказала Люся. «А теперь мне надо уезжать для развития, а я не могу. У нас с ним ничего нет, а я снова в него влюбилась. Но мы разные». «Вы не разные», — сказал Громобоев. «Просто Володин перепутал эталон с идеалом. Он думает, что стремится к идеалу, а внедряет эталон». «А в чем разница?» «За эталоном надо лететь куда-то, в другое место. Или привозить его откуда-то. А идеал надо выращивать, где сам живешь. Ты поняла меня?» «Не», — сказала Люся. «Ничего не поняла». Володин все-таки добился своего и связал концы с концами. Но это его совершенно не обрадовало. Во-первых, потому, что он фактически провел следствие над самим затянувшимся следствием, и давать ожидаемые объяснения по этому поводу ему, как вы сами понимаете, вовсе не мечталось.